если ваятель воспользуется ими. Лейбниц, сочинение в 4 томах, том 2, страница 82. Предустановленная гармония характеризует и взаимоотношения души и тела. Обе эти сущности человека совершают свои операции независимо и автоматически в силу своего внутреннего устройства. Как видим, учение о предустановленной гармонии делало бессмысленным не только изучение телесной детерминации психического, но и какое-либо активное вмешательство в течение психических процессов. Нигилистическое отношение к взгляду на тело как на субстрат душевных проявлений и возможный их регулятор отрицательно сказалось на концепциях немецких психологов Герберта, Вундта и других, ведущих свою научную родословную от Лейбница. Тем не менее, вопросы, имеющие отношение к психологии активности, в последующем затрагивались многими западноевропейскими философами. Крупнейшей фигурой в ряду таких философов является Кант, 1724-1804, родоначальник немецкого классического идеализма. Среди его философских исследований нет работ, непосредственно затрагивающих вопросы психической активности. Большая часть его положений о возможностях психики человека, о формах ее активности, содержится в лекциях по педагогике, которые он читал в Кёнигсбергском университете, в таких работах, как «Антропология», «Пролегомены», в частных письмах и заметках. Подобно другим представителям просветительской философии, Кант придавал огромное значение воспитанию как основному методу в деле усовершенствования человеческой природы для реализации идеи человечества. При этом род людской должен собственными усилиями постепенно из самого себя выработать все свойства, присущие природе человеческой. Первым шагом на пути к воспитанию по Канту является дисциплина, которая не дает человеку уклоняться от его назначения человечности. Заманчиво представить себе, писал он, что благодаря воспитанию человеческая природа будет развиваться все лучше и лучше, и что ей можно придать такую форму, которая соответствовала бы идеалу человечности. Эта надежда открывает перед нами в перспективе будущее, более счастливое поколение людей. Кант, трактаты и письма, Москва, 1980, страница 448. Два человеческих изобретения, отмечал Кант, можно считать самыми трудными, а именно искусство управлять и искусство воспитывать. Там же страница 450. Воспитание и разумность находятся в зависимости друг от друга, и поэтому уровень воспитания в историческом плане может повышаться лишь очень постепенно. Значительный прогресс уровня воспитания Кант связывал с выработкой его теоретических основ, полагая, что только при этом условии оно становится сознательным искусством. Среди основных задач воспитания, включающих привитие дисциплинированности, трудовых навыков, морально-этических норм, Кант особо выделяет такие, как научить детей думать, а также культуру душевных способностей. Что касается свободной культуры душевных способностей, писал он, то следует наблюдать, чтобы она постоянно развивалась. Она, собственно, должна касаться высших способностей. Низшие всегда развиваются параллельно, но только по отношению к высшим. Остроумие, например, по отношению к разуму. При этом главное правило здесь то, что каждую способность души следует воспитывать не отдельно, но лишь в отношении к другим. Например, способность воображения только исходя из пользы рассудка. Низшие способности одни сами по себе не имеют никакой ценности. Остроумие рождает лишь пошлости.